«Кевин, он мне не нравится», – проговорил Мариэмма. «Избавься от него поскорее. Ты видел вчерашний матч?» – тихо отозвался Кевин. «У него есть способности». «Способности?» Рика еще раз ударил Нила о стену и крутанулся к Дэю. Тот, бледный и напряженный, выдержал его взгляд. «Ты про того вратаря тоже так говорил? Что у него есть способности? А когда я его к тебе привел, ты заявил, что от него толку ноль. Этого ты спишешь со счетов так же быстро, поверь». Кевин поджал губы и отвернулся. Рика издал глухой, низкий звук, исполненный отвращения, и выплюнул несколько слов на непонятном языке. Нил догадался, что это японский. Слов колючих и злых. Кевин вздрогнул, точно от боли, и промямлил ответ. Рика гневно наставил на него палец, точно в чем-то обвиняя, и затараторил быстрее, с каждой секундой распаляясь все больше. Под гнетом ярости своего брата, нет, хозяина, Кевин совсем паник. Попрощавшись с инстинктом самосохранения, Нил сгреб Рика за рубашку и оттащил в сторону. «Оставь его в покое!» Уродливая злоба исказила лицо Мариэммы до неузнаваемости. Он замахнулся на Нила, но Кевин перехватил его руку. Локоть Рика врезался Кевину точно в лицо. Нил попятился и понял, что сейчас снова окажется на съемочной площадке. Ноги уже начали путаться в проводах. И тут перед ним, как из-под земли, вырос Эндрю. «Рика!» – воскликнул он, широко раскинув руки для приветственного объятия. «Давненько не виделись!» От неожиданности Рика отпрянул, попытался придать лицу человеческое выражение, но сообразив, кто появился в коридоре, бросил притворство. «Мы как раз о тебе вспоминали», — сказал он. «Ага, при помощи кулаков», — поморщился Эндрю. «Не трогай моё, Рика, ты же знаешь, я не люблю делиться». Не оборачиваясь, он вытянул назад руку и толкнул Нила в плечо. Нил намек понял и проскользнул мимо них, но почти ожидал, что Рика его остановит. Однако все внимание Мариэммы было устремлено на Миньерда. Схватив Кевина за руку, Нил потащил его по коридору, ища глазами выход. На лестнице они столкнулись с командой. Преодолев последние ступеньки бегом, Эбби подлетела к Кевину и крепко прижала его к себе. Дэй вцепился в нее так отчаянно, словно от этого зависела его жизнь. Лисы молча обступили их кругом. «Тебя в детстве на пол не роняли?» Накинулся Ваймак на Нила. «Надо было все-таки оставить тебя дома!» «Не ругай его, Дэвид!» Глухо произнесла Эбби из-за плеча Кевина. «Когда я сказал, что мы с Эбби о тебе позаботимся, я не имел в виду, что тебе позволено затевать свару с Рика в прямом эфире!» Бушевал тренер. «Это тоже надо было проговорить заранее!» «Возможно!» Пробормотал Нил. «Все в порядке, тренер». К команде присоединился Эндрю и на ходу легко провел кончиками пальцев по спине Нила. По телу у того тут же побежали мурашки. Эндрю приблизился к Кевину и накрыл ладонью руку Эбби в молчаливом требовании пододвинуться. «Кевин, нам пора. Уходим, слышишь?» Кевин отстранился от нее, и Миньерд вытолкал его на стоянку. «Не слушай тренера, на самом деле у тебя стальные яйца, не знал, что ты на такое способен», – произнес Мэтт, удивленно разглядывая Нила, как будто все лето чего-то в нем не замечал. «Я думал, ты тихоня». «Будь он тихоня, Эндрю не повез бы его в Колумбию», – вставила Рене. «Точняк», – согласился Мэтт. Когда Нила кинул обоих недоуменным взглядом, Рене с улыбкой пояснила. «Приветственная вечеринка Эндрю – это его способ оценить и устранить угрозу. Приглашение получает далеко не каждый». «Себя он тоже приглашал?» Каким-то внутренним чутьем догадался Нил. «Меня и еще вот их?» Рене показала на Мэтта и Дэн. «А потом до тебя больше никого?» «Поехали!» – скомандовал Ваймак. «Высажу вас в общежитие и пойду напьюсь. Разбор полетов устроим завтра». Компания Эндрю уже стояла возле автобуса. Ваймак отпер дверь, запустил лисов внутрь и, не мешкая, выехал в обратный путь. Всю дорогу Нил смотрел в окно и гадал, чем обернется его поступок. Он понимал, что лучше поболтать с лисами, чем предаваться мрачным мыслям, но разговаривать сейчас он просто не мог. Слишком уж был накручен. К счастью, Рене быстро поняла, что он не в настроении, и оставила попытки пообщаться. Они преодолели уже почти половину расстояния, когда Эндрю снова пришло время принимать лекарства. Эбби направилась в конец автобуса лично убедиться, что он проглотил таблетки. Нил был почти уверен, что после скандального эфира Эндрю взбунтуется, однако тот вел себя на удивление покладисто. Ваймак остановился только один раз на заправке, и совсем скоро они вернулись в Пальметто. При виде университетских корпусов у Нила от радости заныло в груди. Подъехав к Лисьей башне и не глуша мотор, Ваймак молча дожидался, пока все выйдут. Когда к двери подошел Эндрю, Ваймак загородил проход рукой. «Думай головой». «Да знаю, я знаю», — отмахнулся Эндрю. Поверил ли тренер Миньерду, судить было трудно. Однако он удовлетворенно кивнул и убрал руку. Эндрю вышел из автобуса и резво направился к общежитию. Ваймак уехал только после того, как все лисы скрылись за дверью. Команда поднялась на третий этаж. Возле комнаты Эндрю Дэн остановилась. «Послушайте», — сказала она, когда Миньерд отпер дверь. «Давайте все вместе пообедаем. Обсуждать сегодняшнее утро не обязательно». Эндрю изобразил напряженную работу мысли, потом качнул головой. «Не!» Открыв дверь, он отошел в сторону и многозначительно посмотрел на Кевина. Тот шагнул за порог. «Кевин, не переживай», — попыталась утешить его Даниэль. «Мы как-нибудь все разрулим». Кевин обернулся, но ответить не успел. Эндрю положил руку ему на плечо и затолкал его внутрь. Дэн состроил раздраженную гримасу, а Рон и Ники вошли в комнату вслед за Кевином. И Эндрю с ухмылкой захлопнул дверь прямо у Дэн перед носом. «Вот козлины!» – буркнул Мэтт. «Они расстроены», – мягко заметила Рене. «Они ведь не смогли ему сегодня помочь». «И не надо было, Нил справился без них». Все четверо вошли в комнату парней и застали там Сета с Эллисон, которые почти голышом в обнимку валялись на диване и смотрели какой-то фильм. Появление товарищей по команде их ничуть не смутило. Старшекурсники тоже сделали вид, что ничего особенного не происходит. И только Нил сконфуженно отвел глаза. Единственное, что потрудилось сделать Эллисон, дабы соблюсти приличие, это прикрыть бедра, обтянутые крошечными розовыми трусиками, диванной подушкой. «Какой модник!» – оценила она, указав пальцем на Нила. «Неожиданный гость на шоу Кэти Фердинанд», – объяснила Дэн. «Кэти был нужен эксклюзивный материал, а Кевину – реклама. Записалась нормально?» «Не знаю, не проверяла. Мы были заняты». «Да ну!» – вздернул брови Мэтт. Дэн пихнула его локтем в бок. «Сет, поставь кино на паузу, надо поговорить. Кое-что пошло не так». «Мы же лисы. У нас постоянно что-нибудь идет не так». Лениво заметил Сет, но все же выудил из недр дивана пульт и выключил телевизор. Рика тоже был на шоу. Сразу перешла к сути Дэн. Сет несколько секунд изумленно таращил глаза, а потом хрипло расхохотался. Кинув в него подушкой, Эллисон полюбопытствовала. «И как это было?» Кэти посадила его в паре метров от Кевина и спросила, почему они разбежались. Сет отпихнул подушку в сторону. «Жаль, я не поехал. И что, у него очко сыграло?» «Готов поспорить, сыграло». «Сет, заткнись». Осадила его Даниэль. «Это ни разу не смешно». «Он нервничал, но после того, как Нил поставил Рика на место, взял себя в руки», — сказал Мэтт. «Нашему парнишке палец в рот не клади. Он выставил Рика тупым мудаком, который предает друзей чуть ли не каждый день. Вам стоит посмотреть запись». На лице Рика отразилось сомнение. Эллисон покосилась на Нила, недоверчиво изогнув бровь. «А что с чудовищем?» – спросила она. «Удолбался таблетками», – сообщила Дэн. Эбби позаботилась, чтобы он и на обратном пути не буянил. «Но до конца недели советую с ним не связываться». «Ничего нового», – зевнул Сет. Воцарилась тишина, с минуту выждав и решив, что серьезные разговоры окончены, Дэн продолжила. «Может, перекусим? Я просто умираю с голоду». Лисы заказали пиццу, которая время в ожидании доставки Эллисон и Сет оделись, а потом спальню занял Нил. Он снял с себя одежду, подаренную Кэти, спрятал ее в нижнем ящике комода, забросав сверху более практичными вещами, и влез в старенькие джинсы и растянутую футболку. Час-другой лисы провели за едой и просмотром фильма. Потом разговор зашел о начавшемся сезоне. Хотя обсуждать воронов старшекурсникам хотелось так же мало, как Нилу о них думать. Видя, что все приуныли, Эллисон отвлекла товарищей по команде, переключившись на тему предстоящего банкета. «Завтра едем по магазинам», — объявила она. «Идеальное платье сразу не купишь, а вы?» — она показала пальцем на Бойда и Гордона. «Отвечайте за подбор нормальной одежды для Нила. Я видела весь его шмот, сам он вряд ли выберет что-то подходящее». «Я могу просто не идти на банкет», — пожал плечами Нил. «Не можешь». Покачала головой Дэн. «Это командное мероприятие». В дверь постучали. Даниэль, сидевшая ближе всех к выходу, пошла открывать. В коридоре стоял Ники, и, несмотря на улыбку, было заметно, что он напряжен. «Настолько все плохо?» – осведомилась Дэн. Ники поморщился. «Твой дружок умеет вставлять оконное стекло?» Мэтт оглянулся через плечо на окно спальни. «Попробовать можно, но сегодня я к чудовищу и близко не подойду». «Ладно, завтра нас тоже устроит», — согласился Ники. «Только это надо было успеть до того, как тренер заглянет проведать Кевина. 300 баксов, если справишься до обеда». «Уведи Эндрю, и я посмотрю, что можно сделать». «Крутяк!» Ники перевел взгляд на Нила. «Эндрю хочет тебя видеть». Нил посмотрел на часы и прикинул в уме. Если Миньерт вовремя принял дневную дозу лекарства, он вот-вот должен закинуться следующей таблеткой. Но сделает ли он это? «Хоть бы», – рассеянно подумал Нил. С ясной головой, если, конечно, его не накроет ломка, Эндрю обязательно отреагирует на события этого утра и без химии в крови озвереет в конец. Не хотел бы Нил сегодня оказаться на месте Кевина. Встав, Нил следом за Ники пошел в комнату братьев. Он не заходил туда с тех самых пор, как ворвался и наорал на них за то, что они рылись в его вещах. А после этого их дверь всегда была надежно заперта. Поэтому, войдя внутрь, Нил почувствовал себя неуютно. Первым он увидел Кевина, который лежал в огромном кресле-мешке, подтянув ноги к груди и уткнувшись лицом в стену. Аарон мыл посуду на кухне и даже не повернулся, когда Хэммик с гостем прошли мимо. Ники показал рукой на коридор, а сам присел на кресло к Кевину. Нил в одиночестве вошел в темную спальню и закрыл за собой дверь. Братья сделали перестановку, сдвинув два комода к стене под окном. И сейчас Эндрю восседал на одном из них, уложив локти на согнутое колени. Нил почувствовал запах крови и посмотрел на окно у него за спиной. В гостиной Эндрю снял с окна москитную сетку, чтобы курить. Но на этом окне она была и, вероятно, спасла его кулак, когда он пробил стекло. Эндрю смотрел не на него, а на свою болтающуюся кисть, залитую кровью. Время от времени он шевелил пальцами, словно проверяя, насколько сильно поранился. «Ты так вообще мог расхерачить руку?» — заметил Нил. «Эй, и где бы я тогда был?» — хохотнул Эндрю. «Явно не в команде. Другой вопрос. Где бы тогда был Кевин?» Эндрю промолчал. Нил подошел к нему, не поднимая головы. Миньерт во весь рот ухмылялся. «О, этот Нил, невероятный и непредсказуемый!» — насмешливо произнес он. «В прошлый раз ты боялся, что Рика обратит на тебя внимание. Либо ты мне соврал, либо круто поменял мнение. Я бы предпочел второй вариант. Ненавижу, когда мне врут». «Я не менял мнение», — ответил он. «Просто у меня не было выбора». «Выбор всегда есть». «Я должен был высказаться». «И высказался. Да еще как. Наехал на Рика в прямом эфире на всю страну. Имей в виду, он этого просто так не оставит. Как оно тебе, ходить с мишенью на спине?» «Знакомо». Эндрю вытянул ноги и привалился к москитной сетке. Нил окинул взглядом поврежденную кисть, но запекшаяся кровь мешала рассмотреть порезы. «Через пару дней он будет знать о тебе все», — произнес Эндрю и снова расплылся в улыбке, встретившись с Нилом глазами. «Деньги смазывают колеса мира лучше, чем кровь, а Рика способен и заплатить, и убить. Он до тебя доберется и очень скоро. Как думаешь, сколько времени потребуется человеку с его связями, чтобы раскопать правду?» От приступа тошноты у Нила закружилась голова. «Заткнись». «И что ты тогда будешь делать? Сбежишь?» «Сбегу, и ты знаешь это». «Ага», — подтвердил Эндрю. «По глазам же видно, что ты просчитал все пути отступления из общаги». Нил развернулся, чтобы уйти, однако Миньерт оказался проворнее. Подавшись вперед, он схватил Нила за воротник и удержал на месте. На затылке у Нила оказались липкие кровавые отпечатки его пальцев. Нил попытался отцепиться, но Эндрю держал крепко. «Нил, послушай, на этот раз бегство тебя не спасет. Пусти». «Не врубаешься. Убегать можно, только если за тобой никто не следит. Ты это понимал еще в июне, поэтому и хотел свалить до октября. Если ты планировал исчезнуть, надо было делать это раньше, чем Рика узнал о твоем существовании. И уж тем более до того, как ты зацепил его на глазах у целой армии фанатов. Теперь делать ноги поздно. Рика обязательно захочет узнать, кто посмел на него тявкнуть. И поверь, узнает. Прошлое все равно тебя догонит». «Я обязан хотя бы попробовать», – тихо сказал Нил. Эндрю хмыкнул в притворном неодобрении. «Ничего и не обязан. Ты опять упираешься рогом, считая, что выход только один. А мне казалось, ты не хочешь уходить из команды». «Не хочу», – сказал Нил. «И что могло бы заставить тебя остаться?» Вопрос был настолько неожиданным, что Нил изумленно обернулся. «Чего?» Эндрю ухмыльнулся себе под нос и наклонился вперед. «Только скажи, и ты это получишь. Что бы это ни было, я все устрою при условии, что ты останешься с нами. Я не могу». «Можешь. У тебя есть все необходимое, чтобы выжить. Просто ты боишься открыть глаза». «Не понимаю». Эндрю вздохнул, будто Нил нарочно строил из себя дурачка. «Рика узнает правду, но брату ничего не скажет. Во-первых, братьям запрещено взаимодействовать, поскольку они принадлежат к разным ветвям семьи. Во-вторых, что важнее, этого не допустит тренер Мариама. Главное в этом сезоне – разборки между Кевином и Рика, понимаешь? Новости о тебе не должны отвлекать зрителей от главного противостояния. Люди Мариамы превратят твою жизнь в ад и обязательно попытаются использовать правду против тебя». «Но мочить пока не станут. Используй это время. Кевин хочет сделать из тебя звезду, так не сопротивляйся. Бери то, что он дает, и пусть это будет твоей броней. Трудно убить человека, на которого смотрят тысячи глаз. Заставь фанатов себя полюбить или возненавидеть, без разницы. Главное, привлекай внимание. В твоем распоряжении год». Подвел черту Миньерд, наставив на Нила указательный палец. «Если ты поддержишь Кевина, то на этот год я встану между тобой и кланом Мариама. Через год твоя жизнь снова станет только твоей заботой, понял?» «Почему ты это делаешь? Почему мне помогаешь?» «Спроси как-нибудь в другой раз». Эндрю побарабанил измазанным кровью пальцами по своим губам и улыбнулся. «Лучше обсудить это, когда нам ничего не будет мешать, правда же? Ты получишь ответы на все свои вопросы в Колумбии». «А, тебе еще не сказали? Вечером ты едешь с нами». «Ни за что». «Тише, Нил, тише. Если ты останешься с нами, встречаемся в 9. А если ты настолько туп, что хочешь смыться, собирай вещи и вали. У тебя в запасе 3 часа. Решай и оцени мое великодушие». «Слишком мало времени». «Думаю, тебе не привыкать к быстрым решениям, когда речь идет о твоей шкуре. На поле ты доверился Кевину. Так доверься мне в том, что касается твоей защиты». Эндрю достал из кармана пузырек с лекарством и вытряхнул одну таблетку на поверхность комода. Потом закрутил крышку, швырнул пузырек в угол и взял таблетку окровавленными пальцами. Поднеся к глазам, он подкрутил ее так и эдак, словно впервые видел, и, наконец, закинул в рот. Сглотнув, Эндрю уронил руку и хищно оскаблился, глядя на Нила. «Тик-так, часики идут, выметайся». Нил вылетел в коридор, но едва он захлопнул за собой дверь, как ноги сделались ватными. Он судорожно ухватился за стену. Острый приступ страха скрутил внутренности. Нил закусил ребро ладони с такой силой, что ощутил во рту привкус крови. Серьезно, он должен был поверить, что какой-то отбитый на голову вратарь защитит его от мафии. Мысли Нила невольно вернулись к стычке с Рика в коридоре студии. Появление Эндрю спасло его. Было бы логично, если бы тот бросился защищать Кевина. Ведь именно Кевин – центр его странного мира. Но нет, Эндрю заслонил с собой Нила. Ему точно известно, кто такие Мариама. Он кое-что знает о прошлом Нила и тем не менее спокойно встал между ним и Рика. Нил отошел от стены и побрел к лестнице. Последние несколько пролетов он преодолел уже бегом и яростно хлопнул дверью, так что она загудела. Впрочем, бешеный стук сердца грохотом, отдававшийся в ушах, все равно был громче. Что если ему и вправду остаться? Что если малолетний псих на самом деле сможет ему помочь? Что если Эндрю прав, и позорная слава лисов послужит Нилу защитой? Он понимал, что верить таким зыбким обещаниям крайне опасно, и все же эти слова не выходили у него из головы.